Это был не дом даже, а палатка, правда, очень большая, сродни тем шатрам, которые иногда устанавливают на загородных фестивалях, чтобы посетители могли укрыться от палящего солнца. Эта палатка, впрочем, была сделана из гораздо более плотной ткани. В сочетании с полным отсутствием окон это создавало постоянный полумрак, рассеянный только светом пары ламп. Ходить по палатке прямо можно было разве что в самом ее центре, а по краям приходилось пригибаться. Все пространство было разделено на две части. В той, что поменьше, находилась импровизированная кухня, стол, сделанный из деревянного ящика, газовая плитка, мешки с едой прямо на земле. Там же, только чуть дальше, несколько больших жестяных тазов, заменявших ванную, и ведро с крышкой, о назначении которого Аманде не хотелось пока даже думать. Вторую часть палатки, попросторней, занимала импровизированная кровать, плотный надувной матрас, лежащие друг на друге одеяла и гора подушек. Кровать была большая, два человека на ней помещались с легкостью. В этой палатке вообще все было подготовлено для долгосрочного проживания, пусть и не очень комфортного. Сейчас Аманда с удивлением смотрела на небольшую кастрюлю, полную воды, грязные овощи и не самый острый нож. Все это было разложено перед ней на столе. «И что мне с этим делать?» – спросила она. «Суп», – безучастно пояснил мужчина. Он вообще не отходил от нее ни на шаг. Другие появлялись и исчезали, а этот все время оставался рядом. Вывел ее из большого зала с кроватями, завязал глаза, повел куда-то по дому. Потом ей позволили сходить в уличный туалет с пугающе прогибающимися досками. Дали умыться в некоем подобии бани. Переходы между постройками видеть не позволяли, все время завязывали глаза. Как следствие, Аманда понятия не имела, где расположена эта палатка и что находится рядом с ней. Единственным достоинством этого мужчины, пожалуй, было то, что он вел себя нейтрально. Другие, оказавшись с ней рядом, что-то говорили по-русски, и сальные шуточки она могла распознать по тону, а еще по их радостному хохоту. Сам пошутил, сам посмеялся. Весело людям. А ее постоянный спутник не смеялся вообще, но и ее не оскорблял, хотя, может, знания английского не хватало. Какой еще суп? Аманда брезгливо потыкала пальчиком мягковатую картошку. «Овощной. Но это будет ерунда совсем?» «Пока так. Мясо, может, сегодня к вечеру появится. Готовь давай. Ты теперь моя жена, ты должна готовить». Девушка, только-только взявшая нож, застыла на месте. Заявление было настолько нелепым и бездарным, что Аманда даже не знала, как реагировать. Первым желанием было просто этот нож в него всадить, но она без труда поборола импульс. У нее и силенок не хватит, и решительности. Да и лезвие тупое, она только разозлит своего похитителя. Какая еще жена? Просто жена, пока поживем вместе, просто так, потом и распишемся. Ты издеваешься? Какая из меня жена, если меня похитили? Брак – дело добровольное. Так оно и будет добровольное, пожал плечами он. Это сейчас ты бесишься, потому что тебе все странно. Ты такого не ожидала, а потом поживешь со мной? Привыкнешь, сама захочешь расписаться. Суп готовь, я вечно ждать не могу. Хотелось послать его далеко и надолго, вместе с супом, но сейчас это было бы слишком смелым и в равной степени глупым шагом. Его спокойствие обманчиво. Аманда все равно не забывала, что она находится в его руках. Неизвестно, как далеко ее увезли, где ее друзья. А вокруг какие-то уроды, с которыми договориться вообще никак не удастся. Они ее просто не поймут. Поэтому она послушно начала чистить картофель, прикидывая, что можно соорудить из такого незатейливого набора продуктов. «Я все равно не жена, а жертва похищения», – буркнула девушка. «Если тебя это утешит, тебя вообще собирались сделать общественной собственностью». «Чем?» «Общаком. Мы тут все настроены серьезно. Жен ищем, а не просто баб подстилок». «А какая из тебя жена, если тебе и слова не скажешь?» «Такого счастья никому не надо». Поэтому собирались просто сделать общий, но я тебя пожалел». Похоже, он всерьез верил своим словам. Вот баран, спаситель нашелся. Он просто опускал тот факт, что ее увезли в неизвестном направлении и собирались пустить под групповое изнасилование. Да и эта идея с женитьбой – бред полный. Серьезно они настроены, как же? Нельзя заставить кого-то с тобой жить добровольно. Сама идея, само сочетание «заставить» и «добровольно» абсурдны. «Что у тебя с рукой?» – спросил мужчина. «Как тебя зовут хоть, муж?» «Тебе задавать вопросы никто не разрешал. Спрашивать можно только мне, а тебе полагается лишь отвечать, так, как я раньше тебе и сказал, кратко и по теме». Злость снова вскипела в сердце за долю секунды. Он, кажется, это заметил. Ухмыльнулся так нагло, но ничего не сказал. А Аманда вновь сдержала себя. «Хорошо, я поняла». «Так что у тебя с рукой? Поэтому, кстати, тебя тоже никто брать не хотел. Покалеченная, да еще и иностранная. Непонятный ты зверь. Руку мне отрубил старший брат». Она могла бы придумать что угодно. Нападение маньяка, автомобильная авария, несчастный случай на заводе. Как этот русский маньяк хоть что-то проверит? Но у Аманды не было настроения придумывать. Да и правды она не стеснялась. Ее предполагаемый супруг заинтересовался. «Брат, говоришь? Очень странно. И что ты такого сделала, чтобы брата разозлить?» «Ничего, я просто упустила момент, когда ему стало плохо. И за это поплатилась». «Рассказывай», – велел муж. «Готовь и рассказывай одновременно. Мне все равно придется за тобой наблюдать, пока у тебя нож есть и руки не связаны. Так хоть развлекусь». «У меня еще и руки связаны будут». «Опять вопросы задаешь без разрешения?» «Ладно, на этот раз отвечу, но последний раз такое. Дальше будешь наказана». «А руки, да, будут скованы вот этим». Он показал ей наручники, обитые мягкой тканью. «Ты пока еще не готова нормальной женой быть. Дикая очень. Поэтому в то время, что я за тобой не наблюдаю, будешь скована и привязана к чему-то. Теперь говори». Она наконец поняла, для чего в земляном полу то тут, то там вбиты металлические колышки. Ее привязывать будут, как скотину. Несмотря на весь свой бред с женами, эти люди не так глупы. Но она все равно сбежит. Аманда не представляла, что кто-то сможет заставить ее добровольно принять такую судьбу. Да она скорее умрет. Все же смерть – последний вариант. Для начала нужно попытаться усыпить их бдительность, притвориться послушной, делать так, как ей велят. «Мой брат воспитывал меня, когда умерли наши родители. Для него все это, да еще и новая ответственность, стала большим стрессом. Не знаю, как именно, но его заманили в религиозную секту. Сатанисты. У них много своих методов было, в том числе и наркотики. Но мой брат в глубине души не такой, как они. Он чувствовал, что им просто пользуются, и это подтачивало его изнутри. Однажды он сорвался и в бреду отрубил мне часть руки, а когда понял, что натворил, не смог оправиться и простить себя. Он покончил жизнь самоубийством. Вспоминать обо всем этом до сих пор было тяжело, даже слишком, хотелось плакать. Аманда сдержала себя, помогли опыт и злость на нынешнюю ситуацию. Она выдержала взгляд своего мужа. Он понял это правильно, оценил. «Меня зовут Иван. Ты хорошо делаешь, что рассказываешь мне. Думаю, что ты будешь хорошей женой». «Ну, насчет этого мы еще посмотрим», – подумала Аманда, с силой вгоняя нож в картофелину.